Пришлось еще немного покататься по ночному городу, благо, ни пробок, ни светофоров, так что через четверть часа уже сидели в кафе при гостинице. Антон потягивал пиво, я заказал чай. Кухня к нашему возвращению уже закрылась, так что из еды нам достались только местные орешки, похожие на фисташки, только раза в полтора крупнее и по вкусу ближе к арахису, и тарелка крекеров. Не самый лучший ужин, но сил и настроения идти искать что-то получше не было. Антон, чего такой хмурый? Не знаю, устал что-то, наемник приложился к пиву, сделал символический глоток и поставил кружку на стол. Пенный напиток сегодня как-то не шел. Знаешь, надоело все это. Сирия, Грузия, здесь 3 года. Двое дерутся, еще 10 рядом от этого страдают. Ты когда-нибудь видел, как мать предлагает свою дочку за 2 буханки хлеба? Или как 15-летний пацан пытается ползти с оторванной ногой, неудачно наступив на самопальную мину? А соскребать товарища из нутрабитера? Нет. Повезло тебе. А я видел. Это в кино война. Красиво. В жизни это такая грязь. Тогда почему ты выбрал этот путь здесь, в Эдеме? Тут же главный девиз. Начни жизнь с чистого листа. Да я и хотел начать, горько усмехнулся Антон. Меня сюда друг агитировал. Вместе в Сирии Бармалеев гоняли. Он у Вагнера работал. Виталий Москаль. У него даже награда была, государственная, хоть он и чевкашник, за ликвидацию какой-то шишки Бармалеевской. Виталик год по пескам побегал, денег накопил, и сюда, на Эдем, рванул. Перебрался в Союз, устроился на кирпичный, жена, 2 дочки. Сам обустроился, старых приятелей подтягивал. Мне вот место бригадира на какой-то стройке выбил. Я уже вещи паковал, когда новость получил, нет больше Виталика. Они куда-то на разведку ездили, глину искали, ближе к горам, и попали в засаду к чехам. От войны не убежишь, Леха. Она везде, всегда. И я решил пойти в орден, в патруль, хоть немного почистить этот мир от грязи. Антон вновь приложился к пиву, в этот раз основательно, в 3 глотка осушил кружку. Показал бармену 2 пальца, мол, нести сразу несколько, чтобы туда-сюда зря не ходить. Антон сидел, словно на похоронах, лицо осунулось, глаза смотрят в никуда, спина согнута. Перегорел парень, разговор больше не клеился. Посидели еще немного, Антон пил пиво, словно воду, не хмелее, но когда поднялся уходить, едва удержался на ногах. Пришлось подставить плечо товарищу, тяжелый зараза. Даром что худой, но выше меня, в неизменной разгрузке, набитой запасными магазинами, так что весил он, дай Боже. На 2-й этаж минут 5 поднимались, штурмуя каждую ступеньку, словно пик Ленина. Глава 18. Год 27. 20 марта, вторник. Алекс Северов. После вчерашних поздних покатушек по Алама и посиделок с Антоном высыпался я долго. Даже с учетом того, что ночь тут часов 10, а спал я всегда менее положенных 8, встал сегодня поздно, но хотя бы без похмелья, как у Антона. Утро доброе. Спустившись к завтраку, обнаружил наемника и Хелен за столиком у окна. Кому доброе, а кому и не очень, Антон от моего громкого голоса даже поморщился. Не шуми, будь человеком, а если ты настаиваешь, Хелен, можно. От парня шел характерный запашок перегара, а так хоть между нами стол будет. Да-да, конечно. Девушка с готовностью подвинулась к самому окну. Сегодня наша будущая репортерша оделась в короткие джинсовые шорты, белую майку с черно-белой пальмой, на ногах, босоножки, старые, стоптанные, видно, что им уже не первый год. Взяла-таки в Эдем не красивую, а удобную и проверенную обувь. Принятого в Европе шведского стола на завтрак в нашей гостинице не было, всем подавали один набор. Яичница с беконом, пара гренок с джемом и кружка кофе. Антон с едой давно покончил, кофе выхлебал, и сейчас лечился пивом. Хелен же вяло ковыряла яичницу, стараясь есть только белок, кофе попросила заменить на стакан воды, а вот обмен гренок на салат не проканал, за отсутствием последнего в столь ранний час. Так что сидит сейчас девушка грустная-прегрустная, голодная-преголодная. Хелен, я тут видел кафе недалеко, 2 минуты отсюда буквально. Они вроде как уже должны быть открыты. Смотреть на страдания столь невесомого создания сил моих не было. Ее и так ветром, поди, сдувает, а тут, считай, без завтрака осталось, надо спасать. Пойдем, посмотрим, может, там есть что-то, что сделает тебя счастливой и сытой. Антон, ты с нами? Нет, парень кивнул на кружку. Долечусь, и пойду продавать трофеи. Ты себе так ничего и не решил оставить. Я отрицательно мотнул головой. Что там брать? У рядников оказались какие-то заюзанные болтовки. Наемник сам сказал, что в их состоянии будет чудо, если за все 4 ствола нам дадут хотя бы 2 сотни. Их Ниссан тоже был не особо ценен для нас. Переделан под этанол, что хорошо для фермеров, но в городах все больше и больше машин переходило на электричество. Пикап основательно загоняли, что в этих краях норма, все-таки это не только средство передвижения, но и транспорт для многочисленных грузов. Ну и на сладкое, в перестрелке машине хоть и досталось меньше, чем Форду Бушей, но левое переднее крыло пробито в 2 местах, в капоте дырка с мой кулак, и только чудом ничего не перебито внутри. Так что еще вчера решили все это продать и, опять же, поделить с Бушами. Я тогда удивился такой дележкой, денег мне не жалко, заработок на убийстве до сих пор в голове как-то не укладывается, словно не жизнь, а игра какая-то, где с трупа падает лут и деньги. Слушай, а почему мы делим призовые и вырученные от продажи деньги с Бушами, а не с Гёбелями? Спросил я тогда Антона. А то некрасиво получается, мы их оставили у машин, а сами пошли зарабатывать. Ну, во-первых, маршал и Энтони и сами бы вперед не поперлись, возразил мне Антон. Они фермеры, а не ганфайтеры, лишний раз рисковать головой не будут. И не только они, здесь все такие. Если к ним на ранчо сунутся бандиты, да, будут стрелять, не задумавшись. Мой дом, моя крепость, это их кредо лет уже так 200 или 300. Но вот искать приключений на свою задницу где-то в дороге, зачем им это? Мы же пошли, не согласился я. У меня это профессиональное, совать нос в подобные дела, усмехнулся парень. Плюс, все-таки и подготовка выше, и экипировка лучше, и рефлексы. А меня тогда зачем с собой потащил? Опешил я. То есть фермеров он не звал, так как те и так не стали бы рисковать, а меня что, не жалко было? Ты завалил свинорыло, то есть... Не такой уж и лопух, руки растут, откуда надо. Плюс, я за тобой на стрельбище наблюдал. У тебя для новичка очень хорошие рефлексы, меткость, схватываешь все на лету, словно когда-то все это делал, но немного подзабыл. Опять же, как ты держишь оружие, как с ним управляешься. Тебя месяц погонять, и будешь не хуже 2/3 орденских патрульных. Я вот все думаю. Или ты что-то скрываешь и такой же программист, как я, Балерун, или просто ты из тех редких самородков, у которых ко всему этому склонность, просто ей негде в мирное время проявиться. В любом случае, я за тобой присмотрел бы и прикрыл, так что риска не было. Тем более, тебя же не заставляли, я спросил, ты согласился. Уел, да, действительно, сходить на разведку я чуть ли не сам вызвался. Наверное, это все от того, что в меня никогда не стреляли, поэтому это воспринималось как прогулка с оружием в руках, а не что-то потенциально смертельно опасное. И пока пули над головой не засвистели, для меня это было, да игрой это было. В разведчиков, как в детстве, только автоматы не пластмассовые. Ладно, с маршалом все понятно, а почему с Бушами делимся? Мне не жалко, просто хочу понять принцип, чтобы не делать ошибок в этом вопросе, случись что, сменил я тему о моих внезапно проявившихся навыках. Деньги не цель в жизни, они всего лишь инструмент для решения каких-то вопросов и проблем. Тебе же сейчас хватает, и мне хватает. Более того, мы же не собирались зарабатывать в дороге, правда? Чисто случай. Повезло, можно сказать. Это лишние деньги. И так получилось, что мы встретили людей, которым они сейчас нужнее. Так зачем жадничать? Незачем, ты прав, в принципе, я придерживался схожего мнения, но лучше было уточнить. Вот и славно, Антон хлопнул меня по плечу. Если Вселенная тебе что-то дала, то надо во Вселенную что-то и вернуть. Не греби только под себя, и все будет хорошо. Карма, как ее понимает наемник. До обещанного Хелен-кафе мы добрались быстро. В столь раннее время посетителей не было. Чудо, что заведение вообще работало. Зато повар оказался на месте, и через 5 минут перед девушкой нарисовался греческий салат, с поправкой на местный сыр и отсутствие маслин, все остальное соответствовало классическому рецепту, разве что выросло в Эдеме. «Слушай, все одно не могу понять, как все-таки такая, как ты, рискнула податься за ленточку. Тут же помесь Африки и Дикого Запада, если не пристрелят, так сожрут. Я смотрел, как маленькие, но острые, словно у зверька, зубки перемалывают зелень». Хелен оторвалась от тарелки, усиленно заработала челюстями, жестом показала, что сейчас ответит, только вот дожует. Посмотрела в окно, поболтала ногами под столом. Явно собиралась с мыслями, тянула время, я же вижу, что пищу она уже проглотила, зубки сейчас воздух перемалывают. Перестала созерцать улицу, отпила сок, вздохнула. «Понимаешь, Алекс...» Хелен перешла на русский, то ли для практики, то ли не хотела, чтобы нас кто-то подслушал. Акцент, кстати, у нее почти отсутствовал, только буква «Р» звучала у нее очень четко, выпукло, звонко. А так говорила она правильно, даже, наверное, чересчур правильно, как говорят все иностранцы. Родители меня всю жизнь опекали, баловали, пылинки сдували, сюсюкали. Так вы говорите. В университете тоже все охали да ахали. Какая я молодец, такая вся маленькая, нежная. Парни, с которыми встречались, лишний раз обнять боялись, думали, наверное, что рассыплюсь. Все во мне видит ребенка. Бабушка так вообще считает, что мне до сих пор 12 лет. Я усмехнулся. Бабушка на все 100 права. Косички заплести, банты повесить. И больше 12 девушке не дашь. И когда встал вопрос о практике преддипломной, папа нашел мне место в парижском Волг, продолжала француженка. Меня это выбесило, правильно. Я ему сказала, хватит меня опекать, я уже взрослая. Он только рассмеялся. И я решила, что не просто найду сама себе практику, но еще и докажу всем, что уже не ребенок. И вот я здесь. Да. Назло маме уши отморожу. Я не сдержал улыбку. Как это? Тут же жара, не поняла девушка. Это значит, сделать что-то плохое или необдуманное, чтобы только против воли родителей или кого-то другого, пояснил я ей. А, как точно? Назло маме уши отморожу, Хелен нарисовала в воздухе причудливый крендель. У вас так говорят, потому что всегда холодно и без шапки ходить нельзя. Да. У нас зима круглый год, серьезно киваю. Та, что с травой, еще терпимо, а вот со снегом, вообще труба. А во, и как вы там живете, в Сибири? Глаза у Хелен словно 2 серых блюдца. Пьем водку для согрева, спим на печи, пожимаю плечами, поднимаю стакан с соком, чтобы скрыть пробивающуюся улыбку. Врешь ведь, внезапно заливается смехом девушка, словно колокольчики зазвенели. Я была в России, в Москве и Санкт-Петербурге, летом. Такая же погода, как в Париже. Летом, наверное, да, соглашаюсь. Но вот зимой точно холоднее. Знаю, дедушка рассказывал. А он был в России зимой. Воевал. Да, кивает Хелен, за советскую армию. В 1942 попал в плен. Его перевезли во Францию, на какой-то завод работать. Там познакомился с бабушкой, она военнопленным еду готовила. Вот и решил дедушка остаться во Франции. Так у тебя все в семье по-русски говорят. Нет, только я, мотает головой так, что непокорная прядь вновь падает на правый глаз. Я вообще языки учить люблю. К тому же, русская литература XIX века просто великолепна. Читать Достоевского, Толстого, Гоголя в оригинале просто фантастика. Совсем не то же самое, что в переводе. Ну, многие сейчас называют Гоголя украинским писателем. Странные люди, отмахивается девушка. Говорят на русском, пишут по-русски, а называются украинцами. В Европе, если посмотреть историю, все современные страны когда-то были собраны из десятков королевств или герцогств, причем некоторые совсем недавно, лет 200-300 назад. Но никто же всерьез не говорит о баварских писателях или художниках, их всех называют немецкими. Не буду спорить, улыбаюсь. Вообще политика дело темное и неблагодарное. В угоду ее история переписывается, не то что национальность отдельных людей меняется. На этом тема себя исчерпала. Углубляться в дебри не стали, доели завтрак, расплатились и отправились искать, где бы Хелен могла распечатать вчерашние фото. За день девушка сделала десяток шикарных кадров, и ей не терпелось увидеть их во плоти. Я посмотрел отобранные для печати работы, просто шик, хоть сейчас в National Geographic публикуй. А у девушки талант. Это только кажется, что делать фото легко. Каждый, кто купил себе зеркалку, мнит себя фотографом. Народ почему-то думает, что техника сама все сделает, и чем дороже у тебя девайсы и стекла к ним, тем круче будет результат. А между тем, 9/10 работы приходится на фотографа, на правильно подобранный ракурс, освещение, сюжет и кучу других моментов. Мало нажать на кнопку, надо четко понимать, когда это делать, что ты хочешь показать и как это лучше всего подать. А техника – дело десятое. Я как-то видел выставку макрофотографий, на которых была шикарно запечатлена жизнь муравьев. Изображения четкие, яркие, насыщенные, интересные, на них насекомые были, словно живые. А оказалось, что автор использовал для съемки дешевые мыльницы по 100 баксов штука. В то время как самый бюджетный объектив для макросъемки к Никону или Канону начинается от 3-4 сотен американских президентов. Так что в фотографии главное не деньги, не техника, а мастерство. У Хелен последнего было в достатке. Плюс хорошая зеркалка с правильными стелками. Плюс владение графическим редактором. Как результат, обалденные фотки. Не знаю, какой из нее журналист, но фотограф точно классный. О чем я и не преминул сказать девушке. Спасибо, зарделась Хелен, словно Наташа Ростова. И заказала второй комплект фотографий, мне. Раз понравилось, владей, так сказать. Куда мне этот глянец формата А4 сложить, ума не приложу. А так красиво, хоть сейчас в рамку и на стену вешай. Особенно вот это вот, где каменный лев четырехрогую антилопу за загривок в траву валит. Показываю фото. И когда ты успела заснять? Я даже не видел этого. Пока мы вас ждали, маршал на крышу пикапа забрался и в бинокль окрестности осматривал. Девушка с грустью смотрела на сцену звериного насилия. Увидел, как по саванне лев гоняет кого-то, вот я и сфотографировала, на телевик. А сама стоит, чуть ли не плачет. Нет, ну точно Наташа Ростова. Той тоже было теленка жаль, которого на убой вели. Но отбивную потом из него за обе щеки уминала, аж за ушами трещала. Хелен тоже до слез животину жалко. Но фото сделала и отредактировала. Не пропадать же красивому кадру. К обеду с делами Валома покончили. Ну как к обеду? К 12 часам. Все никак не привыкну, что тут сутки длиннее и полдень в 15:00. Антон продал трофеи, завез бушам их долю, скатался с ними к шерифу, чтобы пара подтвердила наши показания и нам выплатили премиальные. В итоге вышло почти по 2000 ЭКЮ на человека. За Ниссан много выручить не получилось. Убитый уж больно, посетовал Антон. Да и винтовки у них дешевые, еле нашел, кому пристроить. В первых трех магазинах их вообще по цене лома выкупить предлагали. Маршал с Энтони успели прошвырнуться в порт, договориться о сбыте будущего урожая вверх по реке. Здесь фермеров, что в шее на бездомном. Хорошо, если в ноль распродашься, посетовал фермер. Вниз по течению тоже своей еды хватает, там даже с этим делом получше, все-таки у моря земля плодородней, с поливом проще. А вот на западе, ближе к горам, больше охотой живут, там пока что мало пахотных земель, да и те, что есть, от бизонов сильно страдают. Животным не объяснишь, что это частные владения, пруд, что твои танки. Я ему охотно поверил. Видел я в одном баре фото местного бизона. Выше слона, рога полметра в обхвате, шерсть густая, плотная. Не зверь, а кочующий коричневый холм. Такого только бетонный забор остановит, проволочную ограду он даже не заметит. При всем при этом, как и любой другой гигант, бизон – существо сугубо мирное. Его не тронь, и он не тронет. Спокойно людей к себе подпускает на расстояние вытянутой руки. Мясо у бизонов жесткое и невкусное, на них почти не охотится, так что двуногих эти звери не боятся. Да и стрёмно с бизонами связываться, такую тушу даже из пулемета завалить сложно, а таранным ударом он и легкую бронетехнику перевернуть может, были прецеденты. Говорят, даже как-то раз паровоз завалил. Машинист решил гудком стадо бизонов согнать с путей, а самец принял это за вызов, вот и боднул железного наглеца. Расшибся насмерть, правда, но паровоз потом месяц ремонтировали, а машинистам строго-настрого запретили гудком пользоваться, если в поле зрения бизоны есть, и даже если их не видно, мало ли. Мы с Хелен, помимо фотографий, успели в тир при местном оружейном магазине сходить. Опробовал люгер, что мне Антон подогнал. Из пистолетов до этого никогда не стрелял, поэтому отдача оказалась неприятным сюрпризом. Всю жизнь думал, что у 919-го с этим дела обстоят проще, ведь патрон не такой мощный, как автоматный. Но не учел, что и вес у пистолета меньше, и точек опоры, если так можно сказать, тоже меньше, поэтому ствол подбрасывает гораздо сильнее, чем у винтовки. Так что потратился на сотню выстрелов, чтобы более-менее освоиться. К концу тренировки худо-бедно стал выбивать 60 очков на 25 метрах, а вот на полусотни хорошо, если 3 раза из 10 в мишень попадал. Девушка присмотрела себе дамский кольт 1908 West Packet, карманный пистолет под 25 калибр. Патрон не очень распространенный, зато маломощный, отдачи почти нет. Самое то для Хелены и ее тонких ручек. На зверя с ним не сходишь, зато в остальном то, что надо. Весит мало, места занимает немного, обращаться с ним легко. Француженка отстреляла пачку патронов, причем результаты были даже получше моих. Даже во вкус вошла. Сборы много времени не заняли, всех дел, закинуть рюкзаки в машины. Перекусили на дорожку и двинули в путь. Все-таки непривычно, что с оружием вот так в открытую можно кататься. Я пристроил автомат в держатель под потолком, отрегулировал водительское кресло под себя и плавно тронулся. Антон только рад был меня за руль пустить. Машину с местным трафиком разбить я ему вряд ли разобью, зато самому по жаре рулить не надо. К тому же, сегодня, южнее Алама дороги наемник знал плохо, орден редко забирался так далеко в этом направлении, все больше водили конвой вдоль рек, к Средиземному морю, основная торговля и поток переселенцев в Техасе шли с запада на восток. Поэтому сегодня колонну возглавил маршал. Ну, Техас – отдельная история. Здесь в основном выходцы из староземельных штатов с самыми либеральными законами насчет оружия, пояснил Антон. Сам Техас, Айдахо, Аризона, Флорида, Вайоминг и так далее. Но, опять же, здесь Техас не страна, а что-то вроде конфедерации. У каждого города свои законы. Здесь и на западе, да, ты можешь с любой пушкой по улице ходить. Чуть восточнее, в Нью-Далласе или Оклахома-Сити, разрешены только пистолеты к ношению. А на побережье даже пистолеты носить можно только резидентам. В европейском протекторате тоже, к примеру, в большинстве населенных пунктах так. Даже на границе с Албанией, хоть там и неспокойно, но у них такая политика. Только испанцы в Толедо и Сан-Франциско пошли по пути Техаса, разрешив носить оружие всем. но на них все остальные доминионы давят, так что вряд ли такое положение дел продлится долго. А что у наших? Спрашиваю, а сам стараюсь нагаз не передавить и слишком сильно не отпустить. По местной грунтовке оптимальная скорость груженого пикапа миль, тьфу ты, километров 60 в час, а душа просит скорости, так что я не столько за дорогой слежу, сколько за собой. Ну, и на пикап маршала посматриваю, чтобы сильно не приближаться, но и не отставать. Ты кого имеешь в виду, Союз или Империю? Усмехается Олег. Да уж точно не Эрифию. Союз, конечно же. Хотя послушал бы и про графьев баронов. У няком-муняк все четко, как в армии. По тону не понять, Антон одобряет или порицает такой подход. Все могут ходить с короткостволом. Но скрытое ношение только по спецразрешению, если поймают за таким делом, 5 лет будешь или лес валить, или на стройках вкалывать, или уголь в шахтах рубить. С длинностволом чуть интересней. Если ты резидент, то можешь носить и его. Но сперва будь добр отслужить 3 месяца в легкой пехоте, аналог орденского патруля. И обязательная регистрация таких стволов при покупке или ввозе. Более того, если денег нет, то можно бесплатно получить. А во, с чего такая щедрость? Не поверил я. Ну, взамен ты обязуешься в ближайшие 10 лет на сборы ходить, раз в год, 2 недели. Знаем мы эти сборы, в казарме водку пить и на ноуте по локалке в кваку гонять. А вот и не угадал, скалится Олег. Стрелковая и тактическая подготовка, сдача нормативов. И кому такой гемор нужен за бесплатный ствол? Уж проще на свой накопить, удивляюсь. Так на сборы все одно ходить 10 лет, обламывает меня Олег. Это всех мужчин с 15 до 65 касается. Да и калаш дают, 74-й, который АК-12 после модернизации назвали. Нормальная машинка, хорошая. Мда. Дела, почесал бы затылок, да руку от руля боюсь отрывать. Прям военный коммунизм какой-то. И как только народ оттуда не сбежал еще весь. Ага, сейчас, 2 раза, смеется Антон. Союз – единственное государство, которое не только разрешает своим гражданам владеть оружием, но еще и активно учит их им пользоваться. Высшее проявление доверия народу, где ты другую такую власть видел? Пожалуй. Нигде, соглашаюсь с наемником. В Швейцарии похожая система, подает голос Хелен с заднего сиденья. Вот-вот, кивает парень, мне тебе напомнить, какой там уровень жизни и все такое. Можно подумать, это связано напрямую, бурчу я. Напрямую или нет, но уровень жизни в этом союзе один из лучших тут. И это несмотря на то, что денег из-за ленточки в них почти не вливают. Ладно. А что с империей? Меняю тему. Если новые коммунисты тут построили страну так, как описывает Антон, то стоит подумать о переезде туда. Но сперва надо будет проверить всю информацию самому. Чтоб не получилось, как в том анекдоте про 2 евреев, одному из которых Битлз Мойша напел. Ну, там все жестче. Крестьянам разрешено все, но просто в силу того, что попробуй у них отбери их пушки. Они при первом же кипише в лес уходят и оттуда партизанят. Так что это не власть там такая добрая. Просто люди сами себе право на владение завоевали. А вот в городах все печальнее. Владеть могут все, но только короткостволом и гладкостволом. Все остальное – удел полиции и знати. Что ж это император так своих подданных боится? Это еще что? Нынешний хотя бы короткоствол разрешил, предыдущий так вообще все отобрать хотел и уголовку ввел за это дело. Это, собственно, одна из причин, почему у них восстание и полыхнуло-то. Антон задумчиво смотрел в лобовое, оперевшись локтем о дверцу. Они там всех делят на господ и быдло, пожалуй, даже похлеще, чем при Николашке было. От бабок на старой земле башни посрывало, небожителями себя мнят. Мне вот интересно, что они будут делать, когда подкожный жирок закончится. Там же ни промышленности, ничего, только балы, красавицы и юнкера. Живут за счет награбленного еще там. Не волнуйся за них, бабок они вывезли столько, что еще 5 поколений смогут кутить. Это точно, тяжело вздыхает Антон. Ладно, не будем о грустном. Что по другим-то странам? Вновь меняю тему. Про своих всегда тяжело говорить. Даже если классово они вроде как чужие. Инородные, я бы даже сказал. Ну, в Китае все строго, оружие только у армии и полиции, да у партийных функционеров. Крестьянам разрешен только гладкоствол, и то не везде. Это на юге и в центре. На севере же у них там полная анархия, уйгуры по горам засели, к ним тибетцы прибились, тайванцы и прочие несогласные с линией партии. Они вроде как сами себе власть, но когда 3 года назад из империи туда разведка сунулась, за уйгурцев весь Китай вписался. Такие дела. В халифате калаш в каждом доме есть, но нелегально. Найдут, главе семейства руку отрубит. Причем как правительство будет рубить, так и бандиты. Хотя, иногда там сложно понять, кто есть кто. У них наследных принцев как блох на бобике, каждый сам себе указ, творят, что хотят на своих землях, и лишь номинально подчиняются центральной власти. Да и то не все, далеко не все. Ближе к вратам какой-то порядок есть, но чем дальше на запад или север, все, амба, каждый оазис сам себе страна со своим местным царьком. Там крестьяне на правах скота, их стригут все, кому не лень, правда, и резать почем зря не будут. Такие вот тонкости Востока. А что индусы? А что индусы? Как еврей? Переспрашивает Антон, и сам же отвечает. У них банально денег нет на пушки. К тому же, вся торговля оружием там под колпаком государства, оно решает, кому можно, кому нельзя. Нельзя, переспрашивает Хелен. Это как нельзя, только еще сильнее, поясняет Антон. Спасибо, благодарит девушка и откидывается на спинку. Так вот, официально там с пушками можно. Но, как понимаешь, у местных на это банально денег нет. Так что я бы ходить с пушкой открыто там не стал. Могут испереть, очень уж дорогое там оружие. И вообще, не рекомендовал бы ехать в местную Индию. Я уже говорил, тут ГА нет, туристов не облизывают. А вот обворовать, избить, изнасиловать, могут запросто. Так что, поговорили немного об экономике. Все как на старой земле, Европа и Штаты живут за счет печатного станка, в роли которого выступают вливания от бизнеса в земли, да производит хай-тек продукцию, единичную. Процентов на 50% экономика у них из услуг состоит, еще столько же, сельское хозяйство, и крохи промышленности. Правда, не без исключения, отдельные города или провинции пытаются и металлы добывать, и что-то производить. Но рынок сбыта мелкий, сложно развернуться, производственные цепочки с нуля создавать надо, и куча других проблем. Единственные, кто с этим справляется, Союз. Ребята перед переселением составили что-то вроде сталинских пятилеток и сейчас воплощают их в жизнь ударными темпами. Если так дальше будет, то через четверть века получится, что местный союз выйдет на уровень технологий 60-70-х годов 20 века, в то время как остальные будут еще с паровиками возиться. Для технологического и индустриального рывка лучше тоталитаризма ничего не придумано. Я глянул в зеркало заднего вида, на Хелен. Девушка крутила головой вправо-влево, высматривая достойные снимка сцены или пейзажи. В ушах затычки, от которых сбегает к смартфону пара тонких проводов. Предпочла музыку нашему скучному разговору. Я и сам, если честно, от политинформации уже немного устал. Все-таки голая теория, да еще краткая, поверхностная, точной картины не дает. Так, по вершкам. Тут в техасских закидонах бы разобраться, что нам та Индия или халифат. Здесь остановимся, перекусим. Пикап маршала вполз на пологий подъем очередного холма и принял вправо. Я свернул за фермерами. Оказалось, на взгорке была небольшая площадка, где-то 10 на 10, как раз на пару машин. Хорошее место, удобное, трава вокруг низкая, деревьев и кустов поблизости нет, видимость, километра 1,5-2 в любую сторону, так что крупный хищник или бандиты не подкрадутся, засаду не устроит. Хлопнула задняя дверца, Хелен бочком-бочком пошла к краю холма. «Куда?» — строго спросил маршал. «Мне это...» — замялась девушка, не зная, как сообщить, что хочет в туалет. «Под ноги только смотри», — понял ее проблему фермер. «Опасно тут, змеи». Хелена шат прыгнула от края. «Если бы...» — усмехнулся фермер. «Мины. Биологические». Француженка непонимающе уставилась на маршала. Потом до нее дошло. Краска залила лицо. «Ну да, девочки не какают. Поэтому и остальные, тоже. Тем более, в голом поле. Так, пунцовая, и пошла искать кустики поукромней. Далеко не ходи», — крикнул ей в спину маршал. «Тут, под горкой присядь. Мы все одно не увидим. А гулять тут все-таки тебе одной не надо. Мало ли». Девушка ничего не ответила, лишь зашуршала осыпающимися под босоножками камешками вниз по склону. Но недалеко, на краю поляны сложенное из булыжников кострище, над ним металлическая тренога с крюком. Дрова, правда, поблизости не наблюдаются, но маршал это предусмотрел, жестом фокусника, достающего кролика из шляпы, извлек из багажника вязанку колотых полешек. Сходили к подножию, с противоположной от Хелен стороны. Там среди гладких булыжников бежала тонкая синяя лента ручья. «Через месяц тут воды вообще не будет», — маршал обмакнул платок в ручье и приложил к шее. «Как и везде почти, имейте это в виду, господа, если соберетесь куда ехать». Антон поблагодарил. «Возле Сан-Антонио, конечно, водоемы тоже усыхали к концу лета, но чтобы совсем исчезать до мокрого сезона, это было редкостью. Мы сейчас на плато мясника, подъем незаметный, но он есть», — пояснил маршал. «Поэтому и воды тут меньше, и жарит больше. В две ходки принесли воды, ополоснуться, пополнить запасы и наготовку». Антон развел огонь, поставил котелок. Когда закипело, высыпал туда пачку спагетти и открыл банку тушенки. «Эх, сейчас бы бобов», — мечтательно произнес Энтони, глядя, как кулинарит наемник. «Но, боюсь, по такой жаре это слишком взрывоопасно». И сам же первым заржал. Маршал лишь обозначил улыбку. Видно, шутка дежурная, не раз произнесенная. Мы тоже поулыбались из приличия, даже Хелен, у которой на лбу было написано непонимание смысла юмора. «Ну да, девочки не пукают, а какают строго радугой. Есть байка, что русские матросы, в первый раз попробовавшие макароны по-флотски, чуть бунт не подняли, мол, нам мясо с червями дают». Антон закинул тушенку в котелок и сейчас тщательно размешивал блюдо. «Потому что никогда до этого макароны не видели». Врут. Бунт был потому, что им, как раз, вместо макарон, кашу подсунули, поправляю наемника. У моряков макарон в рационе в царские времена не было, это правда. Но была традиция, после какой-то сложной работы или задачи экипаж поощряли чем-то вкусным и питательным. Обычно это и были макароны. И вот однажды на линкоре «Гангут» грузили уголь. Дело это муторное, грузили корзинами по полсотни кило, 100 фунтов, маршал, видя непонимание на лице техасца, поясняю. Кроме того, угольная пыль мелкая, все забивает, нос, уши, поры, на зубах скрипит. Адская работенка. И матросы ожидали, что их после этой погрузки поощрят макаронами, а им дали кашу. Вот они бунт и подняли. А не потому, что их накормили макаронами, которые они за червей приняли. Макароны в виде поощрения. Удивился маршал. Они что, так бедно жили? Ты не поверишь, маршал, но 2 из 5 бойцов русской армии в Первую мировую войну мясо впервые в жизни пробовали в армии. У нас крестьяне жили впроголодь, людей было много, а земли – мало. Как так? Глаза у маршала расширились, челюсть вот-вот упадет. Вы же самая большая страна в мире. Вот так, развожу руками. Страна большая, а пахотных земель не так уж чтобы и много. Это первое. А второе, у нас крестьяне при царе были безграмотными. Считать-писать не умели, дальше соседней деревни не выбирались. Поэтому и жили веками на одном месте, никуда не переезжали. Сибирь пустая стояла, а никто ехать не хотел. при коммунистах более-менее заселили, а теперь снова все к Москве тянутся. У нас каждый клочок возделывается, там, на старой земле. Куда ни поедешь, везде поля. Захочешь, с голоду не умрешь», — похвалился Тихосец. «Ну да. Поэтому у вас во время Великой депрессии продукты сжигали, а миллионы голодали», — парировал я. «Любой, кто работает, ест», — не согласился маршалу. Я промолчал, нет смысла дальше спорить. Это у нас принято последнюю рубашку ближнему отдавать, а на Западе другая мораль. Кто не работает, тот не ест. А то, что работу банально не найти, так это твои проблемы. Другие же как-то устроились. Значит, дело в тебе, а не в системе. Кушать подано, садитесь жрать. Антон снял котелок с треноги и повесил на его место другой, всего на литр, кипятить воду для чая. Маршал, далеко нам еще ехать. Пока макароны стыли, уточняю нашу диспозицию. Часа три где-то, прикинул в уме фермер. Еще миль 30 по плато, затем спустимся к Колорадо, и вдоль нее на юго-запад мимо Джефферсона и Форт-Эли. После форта останется 20 миль, и мы дома. Дома. Кто дома, а кто и в гостях. Я Эдем вообще пока как дом не могу воспринимать. Все кажется, что просто в отпуске, в походе. Костры, палатки, каша из котелка, свежий воздух и дикая природа. Стреляют, правда, иногда. Но какой же отдых да без аттракционов. У меня был опыт проживания в другой стране. Заказчик хотел, чтобы работали у него в офисе, вот нас и перевезли. Я там полтора года прожил, и как только проект закончился, сразу же вернулся. Даже не знаю, почему. Относились там к иностранцам нормально. Платили хорошо. Улицы чистые, люди дружелюбные, погода лучше. Но не лежала душа, и все. Так и тут. В Техасе мне нравится. Но, не мое. Решено. Закончу проект у маршала, и переберусь в Союз. Черт с ним, с военным коммунизмом. Если на субботники ходить не надо, то как-нибудь переживу отсутствие демократии. Все равно это миф, сказка для народа. Власть всегда узурпируется небольшой группой людей, а то, что вместо одного постоянного правителя на троне по очереди сидят наемные менеджеры, ничего особо не меняется. Так, одна видимость, пыль в глаза, не верите. Ну так посмотрите на США, где есть десяток кланов, которые по очереди занимают пост президента. Только не надо говорить, что, мол, они достойны и все такое. Достаточно вспомнить Буша, который младший. Такое ощущение, что у него ИК до 90 едва дотягивал. Это президент, правитель одной из сильнейших стран в мире. Да не смешите мои тапочки. Его избрали, потому что так надо было, а не потому что он мог хорошо выполнять свою работу. Это сейчас в Техасе вольница и все такое. Пройдет десяток другой лет, и здесь вновь будет, как на старой земле. У кого деньги, у того и власть. А у кого власть, у того и деньги. И попробуйте разорвать этот порочный круг. Глава 19. Год 27. 20 марта, вторник. Алекс Северов. Угли мы, как добропорядочные граждане, старательно залили, хоть в радиусе 50 метров ни травинки. Тушили водой, по-пионерски как-то тут не принято, все-таки Запад, цивилизация-с. Местность по эту сторону плато незаметно изменилась, зачастили холмы, старые, пологие, поросшие кустами и небольшими стройными деревцами, напоминающие староземельные дубы, только тоньше, изящнее, словно карликовые сосны в японском саду. Почва приобрела более естественный, что ли, цвет, привычный глазу русского человека. Стали попадаться квадраты полей, исчерченные длинными прямыми бороздами. Диких животных заметно меньше, последние километров 30 до ранчо маршала мы не встретили ни одной антилопы или мегабыка. Исчезли и хищники, на них охотящиеся. Человек потиху отвоевывал себе эту землю. Еще один признак обжитых земель мы увидели на склоне одного из холмов. Большое, голов полста, стадо коров и при них две пары ковбоев на лошадях.